Восемь сатрап-губернаторов и сопровождавшие их гем-офицеры высочайшего ранга опустились на свои места вокруг остававшегося свободным помоста. Майлз сощурился, жалея, что у него нет бинокулярного дальномера. Впрочем, он все равно не смог бы пронести его мимо бдительной охраны. С некоторым сочувствием он подумал о том, чем сейчас занят гемполковник Бенин. И так ли сходит с ума негласная цитагандийская служба безопасности, как это бывало с Бароярской на любой церемонии, требующей присутствия императора Грегора? Он представлял, что сейчас с ними творится. Но он получил то, зачем пришел. Все восемь его подозреваемых живописно расставлены, как на дисплее. Главную четверку он изучал особо пристально. Губернатор Мюкита принадлежал к созвездию Дегтиаров и, будучи единокровным братом императрицы, приходился императору родным дядей. Мас тоже внимательно смотрела, как он со скрипом опустил свое немолодое тело в кресло и отмахнулся от своих сопровождающих резким раздраженным движением. Он занимал свой нынешний пост всего 2 года, сменив на нем губернатора, отозванного и впоследствии тихо отправленного в отставку после полного фиаско при попытке вторжения на Верван. Этот человек был очень стар и очень опытен, и был выбран явно для того, чтобы успокоить страхи верванцев перед возможным реваншем. «Нет», — подумал Майлз, — «на изменника не похож». Впрочем, по утверждению Хаута Райан, каждый из этих 8 переступил черту по меньшей мере на 1 шаг, тайно признав незаконные генные банки. Губернатор Рокита, ближайшего соседа Бараяра, беспокоил Майлза куда сильнее. Хаут Эстеронт был средних лет, энергичен и по-хаутски высок, однако необычайно грузен. Его гем-офицер держался чуть сзади, вдали от размашистых движений своего губернатора. В общем, Ронт производил впечатление быка-задиры. И он был по-бычьи настырен в своих усилиях, как дипломатических, так и прочих, по расширению доступа цитагандийских торговых кораблей к контролируемым Бараяром Камарским ПВ-туннелям. Ронт принадлежал к одному из хаут-созвездий помладше, ищущих роста. Несомненно, Эстер Ронт был весьма перспективным кандидатом в расследовании. Губернатор Ксикита, соседа Марилока, шествовал, гордо задрав нос. Хаут-слайк Джияджа являл собой, по представлениям Майлза, типичного хаут-лорда. Высокого, худощавого и чуть женоподобного. Он был высокомерен, как и подобает младшему единокровному брату императора, и опасен. Достаточно молод, чтобы подозревать его, хотя и старше Эстеронда. Самый молодой подозреваемый, Хаут Илсюмкети, губернатор Сигмы Кита, был совсем еще юношей, лет 45 или около того. Телосложением он был очень похож на Слайка Джияджу, которому на самом деле приходился двоюродным братом. Их матери были единоутробными сестрами, хотя и принадлежали к разным созвездиям. Генеалогические древа хаутов приводили даже в большее замешательство, чем форские. Тут нужен генетик на полную ставку, чтобы отслеживать всех полубратьев и полусестер. На дно чаши вплыли 8 белых пузырей и расположились дугой слева от круга сатрап-губернаторов. Гем-офицеры стали таким же полукругом справа. Им, осознал Майлз, придется стоять целый день на протяжении всей церемонии. Да, жизнь гем-генерала имеет свои сложности. Но не может ли в одном из этих пузырей быть... «Кто эти леди?» — спросил Майлз Умас, кивнув в сторону этого октета. «Это консорты сатрап-губернаторов. Я думал, что хауты не женятся». «Этот титул не подразумевает личных отношений. Они назначаются из центра точно так же, как и сами губернаторы». «Они самими губернаторами? Тогда какова их функция? Секретари по протокольным вопросам?» «Вовсе нет. Их выбирает императрица с тем, чтобы они были ее представительницами во всех вопросах, связанных с деятельностью звездных яслей. Все хауты, проживающие на планетах-сатрапиях, посылают через консортов свои генетические контракты в Центральный генный банк, расположенный здесь, в Небесном саду, где и происходит оплодотворение и привносятся любые генетические изменения. Консорты также следят за возвращением маточных репликаторов с развивающимися плодами к их родителям на удаленные планеты. Должно быть, это самые странные грузовые рейсы в Цитагандийской империи. Раз в год на каждую планету. А сами консорты в таком случае раз в год возвращаются на эту кита, чтобы лично сопровождать объекты своей ответственности? Да. Майлз откинулся с застывшей улыбкой на устах. Теперь он понимал, как императрица Лизбет осуществляла свой замысел, какими живыми каналами она пользовалась для общения с каждым из сатрап-губернаторов.